Грустная песенка о веселом слоненке. Кого только нет у меня в лесу, и заяц, и лось, и барсук, и старый глухарь, услыхавший лесу, взлетает на толстый сук, и еж по дорожке спешит семеня к хорошим друзьям на обед. Но нету слоненка в лесу у меня, слоненка веселого нет. Мне еж вышивает рубаху крестом и песни мурлычет боском. Лисица мой дом подметает хвостом, а двор посыпает песком. Синица летит надо мной звеня, и заяц мой друг и сосед. Но нету слоненка в лесу у меня, слоненка веселого нет.